Винер Цайтшрифт от 16 сентября 1845 года. Иоганн Петер Люзер, писатель и иллюстратор различных журналов, чье имя, собственно, было Людвиг Петер Август Бурмейстер, так описывает это примечательное событие в жизни Бетховена. Бетховен посетил свою мать в Бонне за год до ее смерти, когда уже стала проявляться его глухота. Однажды вечером Бетховен был в семье Зимроков, где одна молодая родственница рассказывала что-то детям. Бетховен сидел, выставив вперед голову, опершись руками на колени, и слушал, но часто прерывал рассказчицу, переспрашивая, как, что он сказал, что она сделала. Причем он потом цитировал удивительные вещи, и дети громко смеялись над его непонятливостью. Покойный певец Габеркорн воскликнул наконец: «Парень, ты глухой или сумасшедший?» После этого Бетховен не сказал ни слова. Мы, конечно, не знаем, связано ли имевшееся уже тогда нарушение слуха с перенесенным тифом. Швейцгеймер уже в 1922 году на основе новых документов обозначил тиф у Бетховена 1787 годом. Если этот тиф действительно совпадает со временем, датированным в сообщении, то нарушение слуха, скорее всего, было заболеванием среднего уха после тифа. Это мнение было уже представлено Нойманом в 1927 году. Полученные данные совпадают и с письменным замечанием Бетховена доктору Вегелеру, из которого можно заключить, что его способность слышать постепенно снижалась уже до 1796 года. И перенесенное в 1796 году упомянутое заболевание повлекло за собой еще большее ухудшение. Новые исследования показали, что при заражении детей возбудителем hypothalamus influenzae, сопровождаемым воспалением оболочки мозга, особенно часто наблюдается потеря слуха, прежде всего, если поздно начато лечение, как это было во времена Бетховена, и уже никакая эффективная помощь невозможна. Описанные при вскрытии изменения мягкой оболочки мозга в начале слухового нерва соответствовало такому пониманию, так как из-за давления воспаленной оболочки мозга, обозначенного как уплотнение, можно было бы объяснить возникновение сморщенных слуховых нервов, как они описаны в протоколе вскрытия. Во всяком случае, подобный постинфекционный процесс заболевания слуховых нервов заканчивается после определенного времени. Его дальнейшее течение возможно лишь тогда, когда наступают новые нарушения, как уже подчеркивал Нойман. Если есть такое заболевание слухового нерва, тогда оно все время осложняется из-за возможных ударов, которые поражают организм. Подобных ударов было в жизни Бетховена очень много. Наряду с постоянными простудными заболеваниями, следы которых отмечены в протоколе вскрытия, и частых кишечных заболеваний, пагубно отразившихся на уже больном слуховом аппарате, прежде всего следует отметить усиливающуюся возрастную тугоухость, которая дополняет картину прогрессирующей тугоухости среднего уха до полной глухоты. Кишечные заболевания. В биографиях Бетховена постоянно встречаются ссылки на загадочные боли в животе, которые начались уже в юности и сопровождали его до конца жизни. Были предприняты многие надуманные с медицинской точки зрения более или менее правдоподобные попытки объяснений, но ни одна из них не смогла убедительно раскрыть природу этого хронического заболевания. Впервые в 1789 году речь шла о болезни с сильным поносом, из-за чего он должен был оставаться в постели. В это время его лечил друг Вегелер, который был на 5 лет старше и только что получил медицинское образование. Вегелер сообщает, что у Бетховена в 1795 и 96 годах снова были кишечные заболевания, и, по его мнению, в больном животе уже в 1796 году была заложена причина его несчастья, его тугоухости и его последней смертельной водянки. Достаточно вспомнить хотя бы 29 марта 1795 года, когда он по случаю своего первого публичного выступления в Вене из-за сильных колик в животе чуть было не опоздал закончить вовремя сочинение первого клавирного концерта. В это время его лечил Вегелер, который пытался простыми средствами остановить поносы. Доктор Ваврух в своем заключении о болезнях Бетховена кратко назвал хроническое кишечное заболевание как «хюмарахоэ далле ден», из чего можно с большой осторожностью заключить о попутных выделениях крови. С 1795 года Бетховен постоянно жаловался на лихорадочное состояние, которое сопровождалось ухудшением его кишечных заболеваний. 29 июля 1801 года он пишет Вегелеру: «Мой живот, который уже тогда, ты знаешь, болел, а сейчас стал еще хуже. На меня постоянно нападает понос, из-за этого чрезвычайная слабость. Мой живот остается в прежнем состоянии. Так продолжалось до осени прошлого года, когда я иногда был в полном отчаянии. Этой зимой мне действительно было ужасно. У меня в самом деле были ужасные колики, и я снова впал в мое прежнее состояние. И так продолжалось все время». Об одном таком особенно тяжело протекавшем событии Стефан фон Брейнинг, у которого Бетховен снимал квартиру, сообщал в письме от 13 ноября 1804 года Вегелеру. «Едва он переехал ко мне, на него напала тяжелая опасная болезнь, которая затем долго держалась из-за постоянно поднимающейся температуры, а также и в следующие годы, вплоть до 1812-го, до его творческого периода. Он в письмах все время ссылается на свое плохое здоровье. Его постоянные колики в животе, которые он считает своей обычной болезнью и которые часто сопровождались высокой температурой, заставляли его соблюдать постельный режим и служили поводом для лечения ваннами. Так как его колики, как он думал, возникали преимущественно от плохого приготовления пищи, в 1809 году он решил нанять супружескую пару. Тогда он писал своему другу: «Для приготовления пищи мне нужно иметь кого-нибудь. Пока у меня такое плохое питание, я все время буду болеть». Особенно серьезно Бетховен заболел осенью 1816 года, как это видно из письма к графине Эрдеди от 19 июня 1817 года. «С 6 октября все время болею. У меня сильный воспалительный катар, и я должен лежать в постели. Это продолжается уже многие месяцы. Не знаю, когда я смогу выйти». В этот период он снова сообщает о сильных коликах. Во время этого продолжительного и, очевидно, сопровождаемого приступами лихорадки периода болезни началось заболевание дыхательных путей, так как 7 июля 1817 года Бетховен писал на Нете Штрейхер: «К тому же страшная перспектива, что мне никогда не станет лучше. Врач вызывает у меня сомнения, мою болезнь он объясняет заболеванием легких». Нечто подобное есть и в других письмах, которые свидетельствуют о сильных ревматических болях в суставах и повторяющихся простудах. В 1823 году снова начались поносы, связанные с коликами, и на этот раз с продолжительным и болезненным воспалением глаз, которое продолжалось с апреля до августа. В то время как это заболевание глаз к лету постепенно стихало, в июле снова начались сильные боли в животе, как он писал Антону Шиндлеру. «Я чувствую себя очень плохо. Сегодня сильный понос. Принимаю лекарства для моего бедного загубленного желудка». В конце августа он писал эрцгерцогу Рудольфу. «Снова на меня напал катар, хотя сейчас уже легче, но и живот в ужасном состоянии». Что из определения катар без труда можно заключить о катаральном воспалении гортани или дыхательных путей, а Бетховен, вероятно, чаще подразумевал воспалительное заболевание кишечника, видно из записи его врача в разговорной тетради летом 1823 года. «Из-за катара вы не должны есть ничего другого, кроме как среди дня несколько раз ячменную кашу, и понос прекратится». В феврале 1824 года при новом кишечном заболевании произошло и новое воспаление глаз, связанное с боязнью света и сильными болями. Бетховен писал тогда: «Я должен на ночь завязывать глаза, их надо щадить». Год спустя, весной 1825 года, сообщается о кровотечении из носа и из пищевода, и снова появляются симптомы его кишечного заболевания. Наряду с коликами и поносами долгое время держалась температура, как можно это понять из записи доктора Браунхофера в разговорной тетради этих недель. «Любая лихорадка продолжается недолгое время, ваша уже на исходе. Если вы поправитесь, то будете жить долго, нужно жить сообразно вашей природе. Вы склонны к воспалениям, еще немного, и у вас было бы воспаление кишечника». Таково предрасположение вашего тела. От этой болезни Бетховен отдохнул немного, но склонность к коликам и поносам осталась и в будущем году. В последний раз о судорожных болях в животе и о поносе сообщается во время последних недель жизни Бетховена, когда доктор Мальфатти, видя безнадежное состояние больного, разрешил ему замороженный пунш. О каком хроническом кишечном заболевании у Бетховена могла идти речь? Под впечатлением сообщения хирурга доктора Алоиса Вайсенбаха, который узнал от Бетховена, что он в юности перенес тяжелую форму тифа, высказывалось вначале мнение, что описанные симптомы кишечного заболевания являются осложнением после перенесенного тифа. Не говоря уже о том, что нет никаких доказательств для тифа, такие продолжительные последствия после этой инфекционной болезни никогда раньше не наблюдались. Поэтому, возможно, доктору Хорсту Шерфу пришла в голову мысль о том, что Бетховен страдал болезнью Банга, которую относят к так называемым бруцеллезам, хронически протекающей и с часто повторяющимися лихорадочными приступами бактериальной инфекционной болезнью. К сожалению, приведенные доказательства несостоятельны с медицинской точки зрения, так как в них все болезненные симптомы Бетховена силой притянуты в широкий клинический спектр бруцеллезов. Они сразу же должны были бы устранить любое сомнение в правильности диагноза болезни Банга. Трудно себе представить, что такая инфекция была у Бетховена еще в юношеские годы в Бонне и десятилетиями продолжала жить в нем. Но и существенные симптомы в истории болезни Бетховена не соответствуют картине этой инфекционной болезни. При хроническом Банге никогда не бывает поносов. Общее состояние таких пациентов и, несмотря на приступы с высокой температурой, почти никогда не ухудшается. Но Бетховен чувствовал себя во время этих продолжительных приступов лихорадки значительно ослабевшим и вялым. С медицинской точки зрения трудно представить себе, что спустя более 30 лет могло бы развиться воспаление печени с желтухой, тогда как на основе современных знаний такое заболевание могло бы наступить только после острой болезни Банга. Доктор Шерф попытался сразу же отвести подобные доводы, предполагая, что Бетховен заразился такой инфекцией, причем он и острое воспаление легких Бетховена после возвращения из Гнексендорфа считал рецидивом Банга. Уже этих незначительных возражений достаточно, чтобы прекратить дискуссию на эту тему. Более значимыми представляются неоднократно выдвигаемые различными врачами ссылки на то, что Бетховен мог болеть хроническим воспалением поджелудочной железы на базе алкоголизма, которое и вызывало в течение десятилетий боли в животе. После того, как впервые более 20 лет назад американские авторы стали принимать во внимание эту возможность, в последнее время эту идею начал активно разрабатывать прежде всего Франкен. В этом ему помогли результаты вскрытия, так как в протоколе сказано: «Селезенка увеличена более чем вдвое, черного цвета, грубая». Также увеличена и поджелудочная железа, и казалась плотной. Этот результат свидетельствует о том, что поджелудочная железа была плотнее, чем обычно, и ее главный выводной проток был несколько расширен, насколько об этом можно было судить по принятому в то время приблизительному измерению при помощи вороньих или гусиных перьев. Таким образом, уже было подтверждено наличие хронического воспалительного изменения поджелудочной железы. Это утверждение, во всяком случае, говорит только о том, что сегодня известно из целого ряда исследований. Почти половина пациентов с алкогольным циррозом печени имеет хронические воспалительные изменения поджелудочной железы. Этот результат никак не может с уверенностью объяснять десятилетиями продолжающиеся боли в животе Бетховена.